Протектор, без тени сомнения, почти не разжимая губ, произнес Хамура Митакада, известный своей немногословностью и суровостью. Протектор, согласно кивнула Кахару Утатане, и в ее обычно строгих глазах мелькнуло что-то похожее на одобрение. Я, очевидно, тоже полностью за, с легкой, добродушной улыбкой легко согласился директор академии. Отлично, тогда все решено. Голос третьего Хокаге прозвучал тепло и по-отечески мягко. Он медленно поднялся из-за стола, подошел к сияющей от счастья на рукаи, взяв из рук и руки сенсея новенький, блестящий протектор с символом листа, лично, с какой-то особой, почти нежной заботой, повязал его на ее лоб. Поздравляю, Генин Узумаки. Носи его с честью. Что ж, одной потенциальной проблемой и головной болью для меня стало меньше. Но, в то же время, одним жирным, неоспоримым канонным несоответствием, больше. Впрочем, я уже давно махнул рукой на этот самый канон и его предначертанные события. Моей главной задачей теперь было не слепо следовать ему, а пытаться выжить в этой новой, непредсказуемой реальности, сохранив при этом в памяти лишь самые важные, ключевые моменты, имена отдельных, действительно значимых личностей, да тот самый, туманный и расплывчатый, глобальный вектор повествования, который, я надеялся, все еще хоть как-то соответствовал действительности. Рейта, раздался голос и руки сенсея, и я, мысленно чертыхнувшись, что не успел насладиться триумфом Наруко в полной мере, шагнул вперед. Моя очередь. Естественно, этот практический экзамен по базовым техникам не стал для меня сколь-либо серьезной проблемой. Пхинге, Буншин, Кай, все это было отработано до автоматизма, до тошноты, до ломоты в пальцах. Как и теория, по которой я, к слову, получил высший балл не только в классе, но и на всем потоке. Да даже итоговый боевой экзамен, проходивший днем ранее, где нам разрешалось использовать весь наш накопленный за эти годы арсенал навыков, а не только голые, примитивные тайдзюцу, я завершил, будучи почетным номером 7 в общем зачете. Что, учитывая мою врожденную физическую дефективность и отсутствие ян-чакры, было просто ого каким невероятным результатом. Даже Ирука-сенсей, объявляя результаты, не смог скрыть своего удивления и, к моей радости, не преминул вежливо, но настойчиво сообщить о моей уникальной проблеме членам комиссии, которые, вероятно, этим фактом весьма впечатлились, раз уж даже на практической демонстрации Кавареми и Шуншина не сильно жестили со мной, почти снисходительно и с пониманием закрыв глаза на мои очевидно слабые, почти провальные места. Справедливости ради, учитывая тот факт, что я к концу пятого года обучения уверенно занимал второе место в общем рейтинге нашего класса, так и не сумев, увы, обойти этого читерного учиху, протектор Генина мне был выдан отнюдь не из жалости или за мои красивые, пусть и не такие выразительные, как у тех же учих или хьюг, глазки. Он был вполне заслужен, что, собственно, и отметил сам Хокаге, с такой же отеческой улыбкой и теплыми напутственными словами повязывая тканевую ленту с блестящим металлическим идентификатором твоей новообретенной крутости вокруг моего лба. Я был с ним абсолютно согласен. За эти последние, особенно интенсивные 2 года, мы с ребятами, с Наруко, Ири и даже с этим вечно ворчащим, но в глубине души неплохим парнем Намурой, добились действительно многого. И даже, не побоюсь этого слова, гораздо большего, чем от нас ожидали. Если исключить только стандартную академическую базу, то мы, благодаря моему неуемному любопытству, остаточным знаниям канона и природному таланту к контролю чакры, умудрились самостоятельно, методом проб и ошибок, освоить то, что обычно начинают изучать уже будучи генинами, а именно, техники хождения по вертикальным поверхностям и по воде. Спасибо моему почти идеальному контролю чакры и смутным воспоминаниям о том, как это делали герои в аниме, немного поразмыслив и придя к выводу, что вроде как это должно быть относительно безопасно, я, еще на 4-м году обучения, принялся за первые, неловкие эксперименты, и, на удивление, довольно быстро, буквально за пару недель, научился испускать из стоп своих ног тот самый, идеально сбалансированный, постоянный поток чакры, который был необходим для приклеивания к любой поверхности. Далее последовал более сложный этап – освоение полноценных, динамичных шагов, что требовало ювелирно точного, почти интуитивного прерывания и возобновления этого потока чакры. Было, конечно, и множество забавных, а порой и болезненных, падений с небольшой высоты, под дружный хохот Наруко. Но всего спустя каких-то 3 недели упорных, почти ежедневных тренировок, я уже мог с гордостью продемонстрировать своим друзьям этот новый, невероятно крутой трюк. Хождение по воде, как и ожидалось, далось нам сложнее, ибо там был совершенно иной принцип, который заключался не в статичном приклеивании к поверхности, а в постоянном, динамичном отталкивании от нее, в удержании равновесия на зыбкой, вечно меняющейся водной глади. Но это мы уже осваивали все вместе, и от этого процесс был не только веселее и увлекательнее, но и, как ни странно, гораздо продуктивнее. О наших впечатляющих успехах я даже не знаю, как, но сильно подозреваю в этом одну чересчур болтливую и хвастливую рыжую лису в оранжевой куртке, каким-то образом прознала Ирука-сенсей. Но, к нашему удивлению и облегчению, он не стал нас ругать или наказывать за самовольные, потенциально опасные эксперименты. Наоборот, он даже похвалил за проявленную инициативу и стремление к знаниям. Вероятно, заметив на моем лице тень недоумения и вопроса, что так можно было, он с улыбкой пояснил, что хождение по различным поверхностям с помощью концентрации чакры – это, по сути, самые азы кейтэхинка, или же изменение формы чакры. И так как это лишь самые-самые основы, то некоторые, особо одаренные или просто очень настырные шиноби, вполне могут дойти до них и самостоятельно, интуитивно, и большого вреда они, при должном контроле, принести не могут. Что же такое это самое, таинственное кейтэхинка, о котором мы до этого слышали лишь краем уха? Ну, по словам, а точнее, по целой, почти двухчасовой лекции от нашего просвещенного Ируки-сенсея, это была уже более продвинутая, более сложная форма контроля чакры. Она предполагала не простое ее накопление или перемещение по каналам, а именно осознанное изменение ее формы, ее плотности, ее движения, определение точного размера, необходимого диапазона и конечной цели создаваемой техники. Грубо говоря, как я это понял, опытный пользователь кейтэхинка был подобен какому-нибудь сеньору-программисту из моей прошлой жизни. Он был способен не просто бездумно копипастить готовые куски кода, техники, а именно контролировать свою чакру на лету, глубоко понимая саму суть процесса ее формирования и трансформации. Как программист способен вносить изменения в уже существующий код, адаптировать его под новые задачи, оптимизировать, или даже, при должном уровне мастерства, лепить из него практически что угодно, создавая совершенно новые, уникальные программы. Но, как тут же оговорился Ирука-сенсей, для изменения уже существующих техник, особенно тех, что были основаны на стихийных преобразованиях, одного лишь мастерства в кейтэхинка было недостаточно. И на этот счет в арсенале шиноби существовала еще одна, куда более сложная и опасная дисциплина, сейшицухинка, или же изменение природы чакры. Но о ней, как строго-настрого предупредил нас Ирука, нам пока было запрещено даже думать. Это было уже полноценное, фундаментальное изменение самой природы, самих свойств чакры, то бишь преобразование ее из нейтральной, чистой энергии в одну из пяти базовых стихий – огонь, воду, землю, ветер или молнию. Изучение сейшицухинка, по его словам, происходило строго индивидуально, под личным, неусыпным надзором будущего джонина-наставника, ибо этот процесс был невероятно сложен, требовал колоссальной концентрации, идеального контроля и глубокого понимания своей внутренней энергии. Поставить такое обучение на поток в условиях академии было практически невозможно, а риски получения серьезных, порой необратимых травм чакросистемы здесь были значительно выше, чем при том же, относительно безобидном, хождении по стенам. Пока я, с высоты своего пятилетнего опыта обучения, предавался этим приятным воспоминаниям о наших маленьких и больших достижениях, а также размышлял о туманных перспективах дальнейшего развития, Ири и Намура, успешно справившись со всеми заданиями, тоже получили свои заслуженные повязки генинов. Вообще, стоит отметить, что каждый из нашей великолепной четверки, к концу пятого года уверенно входил в список лучших учеников А-класса. И даже Нарука, несмотря на свою откровенно плачевную успеваемость по теории, она до сих пор умудрялась путать базовые печати и забывать достижения Хокаге, была на удивление хороша в практических дисциплинах, особенно в тайцзюцу, где она, благодаря своей невероятной выносливости, звериной интуиции и совершенно непредсказуемой манере боя, периодически, на самом деле, всего пару раз за весь год, но это все равно было впечатляюще, умудрялась побеждать даже Хинату. А ведь Хината, в этой дисциплине, лидировала с огромным, почти недосягаемым отрывом, благодаря своему отточенному до совершенства клановому стилю и ее читерским чудо-глазкам, которые позволяли ей видеть потоки чакры и уязвимые тенкицу противника. Да, Бейкуган, несомненно, творил настоящие чудеса на поприще ближнего боя. И я сейчас говорю даже не о пресловутом выбивании тенкицу, которое считалось верхом мастерства Хьюга. Просто знайте, что точные, выверенные удары по ключевым нервным окончаниям, парализующие или выводящие из строя противника, тоже никто не отменял. И Хината, я это испытал на себе, владела этим искусством в совершенстве. Собравшись наконец все вместе, уже не просто одноклассниками, а полноправными генинами Конохи, наша дружная, хоть и немного разношерстная, четверка, по уже сложившейся традиции, направилась отмечать сие знаменательное событие в Ичиракурамин. Настроение у всех было приподнятое, праздничное, но у меня на душе почему-то скребли кошки. Какое-то непонятное, тревожное предчувствие не давало мне в полной мере насладиться моментом, ибо я прекрасно понимал, что теперь, с получением этого заветного протектора, наши беззаботные игры в академической песочнице окончательно кончились. Теперь начиналась настоящая, взрослая, порой жестокая и беспощадная жизнь шиноби. Теперь нам, как полноправным генинам Конохи, придется выполнять настоящие миссии, рисковать своими еще не окрепшими жизнями, сталкиваться с реальной опасностью. А учитывая те, по большому счету, относительно тепличные, почти безопасные условия, в которых мы с ребятами провели эти последние 5 лет. Да, нам всем будет очень и очень сложно. Завтра будет распределение по командам, немного хриплым, чем обычно, голосом произнес я, когда мы уже сидели за стойкой в Ичираку и ждали свои заслуженные порции божественного рамена. Я внимательно, по очереди, оглядел лица своих друзей, к которым я, за эти годы, успел по-настоящему прикипеть, несмотря на все наши разногласия и споры. Нарука, с ее неуемной энергией и вечной улыбкой. Иари, с ее обычной хмурой маской, за которой, я знал, скрывался острый ум и преданное сердце. Даже Намура, этот вечно ворчащий и недовольный задира, сейчас выглядел не таким уж и противным. Жаль, очень жаль, что в Конохе команды генинов формировались тройками, а не четверками. Это означало, что кто-то из нас неизбежно окажется в другой команде. И эта мысль почему-то неприятно царапала сердце. Как бы нас завтра не раскидало по разным углам, ребята, просто помните, что мы, несмотря ни на что, остаемся шиноби одной деревни. И живем мы, по большому счету, буквально на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Так что, не теряемся. Еще пару часов мы просидели в этой уютной, пропахшей бульоном и домашним теплом, раменной. В основном, конечно же, самозабвенно кормя Нарука, которая, казалось, была готова съесть недельный запас лапши Тиучисана за один присест. Мы смеялись, шутили, строили какие-то совершенно нереальные планы на будущее, вспоминали самые забавные моменты из нашей академической жизни. Это был один из тех редких, почти идеальных вечеров, когда забываешь обо всех проблемах и тревогах, и просто наслаждаешься моментом, компанией близких тебе людей. Но все хорошие, как известно, рано или поздно заканчивается. И мы, немного уставшие, но довольные, в итоге разошлись по своим домам и, в моем случае, по общагам. День подходил к своему логическому завершению. И я, лежа в своей скромной, но уже такой привычной койке, был несказанно рад, что той самой, канонной встречи Нарука и предателя Мизуки, которая должна была привести к краже свитка печати и последующему изучению теневых клонов, так и не произошло. Это означало, что какой-никакой, но весьма серьезный риск для жизни Нарука был успешно нивелирован. Вопрос теперь заключался в другом. А как же ей, в этой новой, искаженной реальности, получить свою фирменную, имбалансную технику? Ту самую, которая могла бы буквально в десятки, если не в сотни раз, усилить ее боевой потенциал и сделать по-настоящему грозной силой. Впрочем, я решил пока не забивать себе этим голову. Бытие генином, как я надеялся, открывало гораздо больше возможностей, чем статус простого ученика Академии. А значит, я обязательно, рано или поздно, найду какой-нибудь безопасный и относительно легальный вариант заполучить этих самых теневых клонов для Нарука. Ведь друзья для того и нужны, чтобы помогать друг другу становиться сильнее. Верно, кабинет Хокаге, обычно залитый мягким светом утреннего солнца, сегодня, казалось, был пропитан какой-то особой, гнетущей атмосферой. Дым от неизменной трубки Хирузина Сарутоби висел в воздухе плотным, почти осязаемым облаком, не в силах скрыть то напряжение, что сквозило в каждом жесте, в каждом взгляде присутствующих. За длинным столом для совещаний, напротив самого третьего, сидели два его старейших советника, два столпа консервативной политики Канахи, Хамурами Такада и Кахару Утатане. Их лица, изборожденные морщинами многолетних интриг и тяжелых решений, были как всегда непроницаемы, а чуть поодаль, в тени, словно хищный зверь, затаившийся перед прыжком, находился он, Шимура Данза, вечный оппонент Хирузина, глава таинственного и вселяющего ужас корня Анбу. Его единственный видимый глаз сверкал холодным, расчетливым огнем, а правая рука, скрытая под бинтами, казалось, жила своей, отдельной жизнью. На повестке дня стоял один из самых важных и ответственных вопросов, который Хокаге и его совету приходилось решать каждый год, распределение новоиспеченных генинов по командам и назначение им джонинов-наставников. Вопрос, от которого, без преувеличения, зависело будущее не только этих конкретных детей, но и всей деревни. И поэтому, учитывая его выдающиеся успехи по всем дисциплинам и несомненный потенциал, я считаю целесообразным включить Саске Учиху в состав команды номер 7, под руководством Какаши Хатаке. Хирузин закончил свою мысль, отложив в сторону личное дело последнего из Учих. Он старался говорить спокойно и взвешенно, прекрасно понимая, какую реакцию вызовут его слова у одного из присутствующих. И реакция не заставила себя долго ждать. Неприемлемо. Голос Данза, резкий и скрипучий, как несмазанные петли, разорвал напряженную тишину. Его единственный глаз впился в Хокаге с такой силой, словно он пытался прожечь в нем дыру. Ставить Учиху и Джинчурики в одну команду. Большей, просто вопиющей глупости я еще не слышал за все годы своего служения Канахе. Хирузин, ты что, совсем из ума выжил на старости лет? Или мне нужно подробно, во всех деталях, напомнить тебе, к чему может привести Шаринган, находящийся в непосредственной, неконтролируемой близости от Биджу? Последние слова Данза произнес с особым, ядовитым нажимом, и каждый в этой комнате понял, о каких именно трагических событиях 12-летней давности идет речь. Хирузин тяжело вздохнул, выпустив очередное облако дыма. Он ожидал подобной реакции от своего вечного друга-соперника. «Данза, ты не хуже меня знаешь, что для контроля над существом уровня Биджу нужен как минимум Мангекё Шаринган, а не те жалкие два Томоэ, которые есть у юного Саске». Его голос звучал устало, но твердо. «Мальчишка еще слишком юн, слишком неопытен. Да из чего бы ему вообще, скажи на милость, даже просто думать о чем-то подобном? У него сейчас совершенно другие цели, другие демоны в голове. Ты прекрасно знаешь ответ, Хирузин», тихо, почти шепотом, но с такой ледяной уверенностью, что у присутствующих по спине пробежал холодок, произнес Данза. «Месть, жажда силы, отчаяние, идеальная почва для того, чтобы тьма, дремлющая в крови каждого Учихи, проснулась и поглотила его, а Джинчурики она станет для него лишь удобным инструментом, или, что еще хуже, катализатором». Гробовое, гнетущее молчание повисло в кабинете. Все присутствующие, от старейшин до самого Хокаге, были посвящены в тот самый, возможно, самый грязный, самый жестокий и самый тщательно оберегаемый секрет Канахи, в истинные причины и обстоятельства уничтожения клана Учиха. И каждый из них понимал, что в словах Данза, при всей его параноидальной подозрительности, была немалая доля горькой правды. «Я, пожалуй, соглашусь с доводами Шимуры», наконец нарушила тишину Кахару Утатане. Ее голос, обычно такой властный и уверенный, сейчас звучал немного надломленно. «Ставить Джинчурики в одну команду с последним из Учих, это, возможно, действительно не самое дальновидное и безопасное решение. Да и вообще, если уж на то пошло, формировать ее команду с кем-либо из представителей влиятельных кланов – это дополнительный и ненужный риск. Мы не можем предугадать, как отреагируют кланы. Ох, старые вы маразматики, как же с вами порой бывает сложно». Хирузин устало потер переносицу, и в его голосе, на удивление, не было ни злости, ни раздражения. Скорее, какая-то дружеская усталость. Он слишком давно знал находящихся в кабинете, слишком много прошел с ними бок о бок, чтобы обижаться на их вечный консерватизм и подозрительность. Везде вы видите заговоры, интриги, скрытые угрозы. А ведь это всего лишь дети. Дети, которые еще как минимум пару-тройку лет будут оставаться просто детьми, со своими играми, своими ссорами, своими наивными мечтами. что им до ваших взрослых, хитросплетенных интриг и политических игр. Дайте им хотя бы немного пожить обычной, нормальной жизнью, прежде чем взваливать на их хрупкие плечи всю тяжесть этого мира. Продлить им детство, говоришь? Данзо усмехнулся, и эта усмешка была похожа на оскал хищника. Что ж, похвальное, хотя и совершенно наивное, стремление, Хирузин. Ну, раз уж ты так печешься об их невинных душах, то вот, он небрежным жестом бросил на стол перед Хокаге тонкую папку с личными делами двух мальчишек. Идеальные, на мой взгляд, кандидатуры в команду для твоей драгоценной джинчурики. А их сенсеем, Хирузин, я предлагаю назначить ее. Еще одно личное дело, брошенное на стол с чуть большей силой, полетело в сторону ошеломленных старейшин. Это был просто невероятно крутецкий день, Даттибана. Просто самый-самый лучший. Она, Нарука Узумаки, всем сегодня доказала, какая она на самом деле крутая, сильная и вообще самая-самая. На экзамене даже старик был в шоке от ее невероятных талантов. А ведь она еще далеко не все показала, далеко не все свои секретные приемчики и супертехники, которые она придумала, пока Рейта нудил ей про контроль чакры. Но ничего, скоро, уже очень скоро, начнутся настоящие миссии, и вот тогда-то она продемонстрирует всему миру, как классно она умеет ходить по стенам, почти как паук, и прыгать по деревьям, легко и быстро, словно белка-летяга. Да, она им всем покажет. Главное сейчас, чтобы ей дали по-настоящему крутую команду, а не каких-нибудь там слабаков и зануд, типа этой выскочки на свиноконины, которая только и умеет, что хихикать да сплетничать, или этой лобастой зазнайки Сакуры, которая вечно умничает и смотрит на всех свысока, хотя сама дальше своих книжек ничего не видит. Или, не дай шинигами, этого высокомерного, молчаливого придурка Учиху, который только и может, что мрачно зыркать по сторонам своими красными зенками. Хотя, если честно, этот Саски он, конечно, тот еще заносчивый тип, но дерется он неплохо, да, и по стенам тоже, оказывается, научился ходить, почти так же круто, как она, вероятно, подглядывал за их с Рейта тренировками на полигоне, но все равно, быть с ним в одной команде, не е-е-ет, только не это, он же такой скучный и вечно недовольный, от него даже раменом не пахнет. Натянув свою любимую, мягкую и теплую пижаму с забавными пандами, подарок от старика на прошлый день рождения, она, с предвкушающей, почти глупой улыбкой на лице, запрыгнула в кровать. Завтра будет чертовски, просто невероятно важный день, распределение по командам, и лучше бы старик хорошенько подумал и назначил ей самых крутых, самых сильных и самых веселых напарников, и, конечно же, самого крутого, самого мудрого и самого-самого доброго сенсея. Да, именно так, увы, но ее такой замечательный, такой крутецкий сон, где она, Нарука Узумаки, в ослепительно белой шляпе Каге, гордо позирует перед огромным зеркалом в резиденции, а вся Коноха рукоплещет ей, был бесцеремонно, почти грубо, прерван настойчивым, требовательным стуком в дверь. Кто это, шинигами подери, мог прийти к ней посреди ночи? Может, это Рейта, придумал какую-нибудь новую, суперсекретную тренировку? Но эй, мальчикам же невежливо приходить к девочкам по ночам, без приглашения. Это же как-то неправильно, наверное. Отбросив эти неожиданно смущающие, немного щекотные мысли в сторону, Нарука, нахмурившись и стараясь придать голосу как можно больше строгости, громко спросила: «Кто там? И чего надо?» «Генин Нарука Узумаки, вас беспокоит и официально уведомляет Чунин Мизуки Мики, по совместительству, бывший учитель в классе Академии», раздался из-за двери уверенный, хорошо поставленный голос знакомого учителя. Нарука его помнила. Он иногда подменял и руку сенсея, когда тот болел или был на задании. Голос Мизуки сенсея всегда казался ей таким приятным, мягким, не то что у вечно ворчащего Ируки. «За ваше уверенное, почти безупречное, владение академической программой и превосходящий многих уровень в некоторых аспектах шиноби, вы, Генин Узумаки, можете претендовать на прохождение секретного этапа выпускного экзамена. Если вы, конечно, согласны, я ожидаю вас ровно через 15 минут на академическом полигоне номер 12. В ином случае, экзамен будет считаться проваленным, и такая возможность вам больше не представится. Имейте в виду, за успешное прохождение этого экзамена вы можете быть немедленно повышены до звания Чунина, либо, при особом отличии, даже войти в ряды Анбу. Инструктаж окончен. Удачи!» Слушая этот неожиданный, но такой лестный инструктаж, который, по большей части, сводился к тому, насколько она, Наруко Узумаки, хороша, талантлива и вообще самая-самая, с ее лица не сходила широкая, немного глупая, но счастливая улыбка. Естественно, весь сон как рукой сняло. Чунин, или даже Анбу, сразу после выпуска из академии. Это же так невероятно круто и почетно. Она тут же, почти не раздумывая, приняла решение. Надо выложиться на полную катушку, показать все, на что она способна, и обязательно, просто кровь из носу, пройти эту суперсекретную миссию. Скорее всего, зануда Рейта, и лупоглазый Учиха, и странная Хьюга, и даже тот придурок Сарутоби, все они сейчас тоже выполняют какие-нибудь свои, не менее секретные и важные миссии. Но она, Наруко Узумаки, преуспеет лучше всех, Даттибана. Она им всем покажет. Быстренько, почти на ходу, переодевшись в свой любимый, ярко-оранжевый тренировочный костюм. Он такой удобный и совсем не сковывает движения. И гордо повязав новенький, блестящий протектор на лоб, она, словно молния, выскочила из своей квартиры и, легко запрыгнув на ближайшую крышу, почти полетела в сторону указанного полигона. Когда она, запыхавшаяся, но довольная, добежала до полигона номер 12, идеально уложившись в заданные 15 минут, там ее уже поджидал Мизуки-сан. Он стоял, скрестив руки на груди, а рядом с ним, на небольшом пеньке, тикали обычные настольные часы, на которые он периодически бросал быстрые, оценивающие взгляды. «Отлично, Генин Узумаки, вы прибыли вовремя. Это похвально, пунктуальность, важное качество для шиноби». Мизуки-сан едва заметно улыбнулся, и его улыбка показалась Наруко такой ободряющей. «Итак, задача ваша будет на удивление проста, по крайней мере, для такого талантливого генина, как вы. Это будет имитация полноценной миссии с ранга. Скрытное проникновение на охраняемый объект под прикрытием отвлекающего маневра. Роль условного противника, то есть охрану объекта, будут играть действующие оперативники Анбу из личной охраны Хокаге-самы, с которыми данный этап экзамена, естественно, полностью согласован. Отвлекающим маневром послужит сильный, но контролируемый взрыв на одном из дальних тренировочных полигонов, на самой окраине деревни. Он произойдет ровно через 27 минут. Пока все ясно, Генин Узумаки. Так точно, Мизуки-сан, все предельно ясно. Воодушевленно, почти выкрикнула Наруко, уже мысленно представляя себе в самых ярких красках, как она, словно неуловимая тень, будет проникать в эту неприступную резиденцию Хокагеи. Стоп, а зачем ей, собственно, туда? Какая там может быть цель? А зачем мне нужно будет проникать именно в резиденцию Хокаге, Мизуки-сан? Немного растерянно спросила она, чувствуя, как ее первоначальный энтузиазм слегка поугас. Это, Генин Узумаки, и есть вторая, основная часть вашей миссии, терпеливо пояснил Мизуки, и его голос оставался таким же спокойным и мягким. Изначально, для проверки ваших навыков, планировалась небольшая диверсия внутри резиденции, но, чтобы не портить ценное казенное имущество и не создавать лишних проблем Хокагесами, было решено изменить цель. Ею стала скрытная кража с последующей подменой. С этими словами, Мизуки-сан достал из небольшого пространственного свитка, который он до этого держал в руке, другой свиток, огромный, почти в половину роста самой Наруко, туго перевязанный толстой красной лентой. Это, Генин Узумаки, точная, но абсолютно безопасная копия свитка печати, ценнейшего артефакта, который хранится в особом, хорошо охраняемом кабинете номер 1107, в самом сердце резиденции Хокаге. Этот кабинет, как и вся резиденция, естественно, находится под круглосуточной охраной многочисленных фуин-барьеров. Но не волнуйтесь, на время проведения вашего экзамена все эти барьеры будут деактивированы. Ваша задача – незаметно проникнуть в указанный кабинет, выкрасть оттуда оригинальный свиток печати, заменив его этой копией. А сам оригинал вы должны будете также тайно, не привлекая внимания, вынести за пределы Конохи, на тренировочный полигон номер 9. Он находится в лесу, в противоположной стороне от того полигона, где произойдет отвлекающий взрыв. Там я и буду вас ожидать. Все ли вам ясно на этот раз, Генин Узумаки? Есть ли какие-нибудь вопросы? ПФФ, да это же полная легкотня, Мизуки-сан. Наруко снова широко улыбнулась, ее глаза заблестели от предвкушения. Украсть какой-то там свиток, заменив его на подделку, потом принести этот оригинал на какой-то там полигон, и за это получить звание Чунина или даже крутую маску Анбу. Да это же просто мечта, а не экзамен. А я могу сама выбрать, что я хочу получить в награду. Мне бы, если честно, очень хотелось маску Анбу. Они такие крутые. А можно мне будет сразу выбрать маску? Мне кажется, маска лисы мне бы очень подошла. Как вы думаете, Мизуки-сан? Генин Узумаки, в голосе Мизуки впервые прозвучали строгие нотки. Все неуместные вопросы и предположения я бы посоветовал вам оставить на потом, когда вы успешно завершите этот экзамен. А пока вам стоит сосредоточиться на выполнении поставленной задачи. На этом я откланяюсь. Буду ожидать вас на полигоне номер 9. Удачи вам, Генин Узумаки. И постарайтесь не разочаровать доверие Конохи. С этими словами Мизуки-сан, с легким поклоном, растворился в ночной темноте, словно его никогда здесь и не было, оставив на руку одну, наедине с ее мыслями и этим огромным, тяжелым свитком копии. Впрочем, задача ей была абсолютно ясна, сомнений не оставалось. Поэтому она, перекинув свиток через плечо, споро, но стараясь не шуметь, направилась в сторону резиденции Хокаге, чтобы занять удобную позицию для наблюдения и дождаться того самого, заготовленного взрыва. Спрятавшись на крыше одного из соседних зданий, откуда открывался прекрасный вид на главный вход в резиденцию, она принялась терпеливо ждать. Время до взрыва, казалось, тянулось мучительно, невыносимо медленно. Ей так хотелось сорваться с места прямо сейчас, не дожидаясь никаких дурацких отвлекающих маневров, и пойти на штурм этой неприступной цитадели, чтобы доказать всем, и Мизуки-сану, и старику, и этим напыщенным Анбу, что она, Нарука Узумаки, и без всяких там хитростей и уловок может постоять за себя и выполнить любую, даже самую сложную миссию. Но это в ней говорила ее дурацкая, неуемная горячность, ее вечное желание лезть на рожон. Умом же она прекрасно осознавала, что эти тихие и незаметные Анбу, эти тени в масках, только и ждут ее ошибки, ее неосторожного шага. А она, назло им всем, возьмет и сделает все идеально, тихо, незаметно, как настоящий, крутой шиноби. Чтобы стать еще на один, пусть и маленький, шажок ближе к своей заветной мечте, к ослепительно белой шляпе Каге, она не проиграет, она не может проиграть, Даттибана. И вот, наконец, где-то на самой окраине деревни, глухо, но ощутимо, прозвучал взрыв. В ночной, почти звенящей тишине Конохи он показался ей даже слишком громким, слишком привлекающим внимание. Она инстинктивно пригнулась, вглядываясь в темноту, и почти сразу, с трудом, но все же смогла различить три едва заметные, почти призрачные фигуры, которые, словно летучие мыши, выскользнули из одного из боковых, затемненных окон резиденции и бесшумно растворились в ночи. Ага, значит, план работает. Анбу клюнули на приманку. С удовлетворением подумала Нарука. Теперь ее очередь. Не теряя ни секунды, новоявленный гений шпионажа и диверсий, а завтра, возможно, уже Чунин или даже оперативник Анбу, сорвалась с места. Легко, почти не касаясь черепицы, она перепрыгнула на крышу резиденции, найдя то самое окно, из которого только что выпрыгнули Анбу, так же бесшумно, как кошка, скользнула внутрь. Дальше, как ей казалось, дело было за малым, ибо она знала эту резиденцию, как свои пять пальцев. Она облазила здесь каждый уголок, каждую каморку, пока ждала старика с его совещания или пока он был занят своими важными бумагами. Правда, то, что здесь, оказывается, были какие-то там сложные фуин-барьеры, она услышала сегодня впервые. Но, наверное, они включались только по ночам, для дополнительной защиты. Днем-то здесь всегда был сам старик, а он очень, очень сильный, и никакие барьеры ему не нужны. Быстро, почти на ощупь, ориентируясь в знакомых, полутемных коридорах, она нашла нужную комнату, кабинет номер 1107. Это оказалось что-то среднее между пыльным архивом и небольшой библиотекой, заставленной от пола до потолка высокими стеллажами с бесчисленными свитками. И среди всего этого бумажного хаоса Нарука практически сразу, словно он сам притягивал ее взгляд, заприметила тот самый, нужный ей, огромный свиток печати. Повезло. Осторожно, стараясь не нашуметь, она сняла его с полки, положила на его место свою копию, а оригинал, такой же тяжелый и неудобный, кое-как приладила себе за спину. Теперь, на выход, и как можно быстрее. В резиденции пока было подозрительно, почти неестественно тихо, но Нарука не обманывалась. Скорее всего, где-то здесь, в тенях, затаился кто-то из самых опытных Анбу, который сейчас внимательно оценивающе наблюдает за ней, проверяя, как она справляется со своей первой настоящей миссией. Покинув здание резиденции тем же путем, каким и проникла внутрь, и отбежав на пару сотен метров, Нарука, наконец, позволила себе немного расслабиться и перевести дух. Да, она это сделала. Она справилась. Самое сложное, как ей казалось, было уже позади. Теперь оставалось лишь доставить этот драгоценный свиток на указанный полигон. А время ее никто не ограничивал, так что можно было и не спешить. Главное ведь, аккуратно, без лишнего шума, доставить этот важный груз. Но она все равно постарается сделать это побыстрее, чтобы Мизуки-сан не слишком долго ее ждал. Пробегая мимо ночного, пустынного парка Конохи, где тусклые фонарные столбы лениво освещали выложенную гладкой плиткой центральную аллею, Нарука вдруг задумалась о том, что же такого важного и секретного может быть в этом огромном, неудобном свитке, раз уж его так тщательно охраняют. Это была совершенно мимолетная, практически ничего не значащая мысль, обычное детское любопытство. Но эта мысль почему-то так сильно, так навязчиво зацепила ее, что, когда выход из парка уже маячил прямо перед глазами, Нарука, неожиданно для самой себя, остановилась. Оправдывая свои дальнейшие действия тем, что дальше, в темном лесу, ей вряд ли удастся так же удобно найти место с хорошим освещением, чтобы рассмотреть содержимое своей добычи, она решительно села на ближайшую парковую лавочку, прямо под фонарным столбом, и, с некоторым трудом, развернула на коленях этот гигантский свиток. Фуиндзюцу, запечатывающий стиль 8 триграмм. Хаем, фуиндзюцу, это что-то сложное и скучное, про какие-нибудь там печати и барьеры, неинтересно. Фуиндзюцу, Шики Фуджин, или печать Жнеца Смерти. А вот это звучит уже круто. Жнец Смерти, наверное, это какая-то очень сильная, смертельная техника. Но опять фуиндзюцу, снова какие-то печати. Скукота, киндзюцу, Расинрю, техника драконьего вихря. Вау, драконий вихрь, это должно быть что-то невероятное. Но тут, кажется, нужно еще и мечом уметь махать, а она это совсем не умела, так что, это точно не для нее. Гиндзюцу, Кокурангиму но дзюцу, техника иллюзии бесконечной тьмы, техника оранга, ничего себе, вот это уже по-настоящему круто. Но гиндзюцу, это же те самые обманки, которыми так любит пользоваться Рейта, это, наверное, больше ему подойдет, чем ей. Да и тут, слишком уж много каких-то сложных, непонятных печатей, которые так сразу и не запомнишь. Ладно, читаем дальше, может, найдется что-нибудь попроще и поинтереснее. Снова какое-то нудное фуиндзюцу, потом еще одно киндзюцу, от которого у нее волосы на голове зашевелились, потом какие-то стихийные техники, для которых нужны были стихийные преобразования. В общем, все это было либо слишком сложно, либо слишком скучно, либо требовало каких-то особых навыков, которых у нее не было. А ей нужна была такая техника, которую она могла бы выучить вот прямо сейчас, не отходя от лавочки, и чтобы она была очень-очень крутой. О, а вот это уже интересненько. Техника множественного теневого клонирования. Всего лишь в ранг, не так уж и сложно, наверное, но зато множественного и теневого. Звучит круто и очень перспективно. Внимательно, почти по слогам, прочитав описание техники, Нарука поняла, вот оно, то, что ей нужно. То, о чем она всегда мечтала, техника, которая сможет создать реально крутых, настоящих, материальных клонов. Это же значит, что она теперь будет не одна, а ее будет много. Много-много Нарука Узумаки, которые смогут одновременно, с разных сторон, поражать врагов, вводя их в полный ступор и замешательство. Это же просто гениально. Так, что тут для этого нужно? Ага, какая-то новая, неизвестная ей до этого печать. Крест, выглядит, вроде бы, несложно, просто пальцы нужно правильно сложить. Дальше, визуализация отделения части своей чакры со всех основных тенкицу. Звучит тоже как будто бы слишком просто. А в чем же тогда подвох? Ага, вот оно, кажется, нашла. При выполнении данной техники, общий резерв чакры Шиноби делится равномерно между оригиналом и каждым созданным им теневым клоном. Использование данной техники неопытным шиноби или шиноби с недостаточным резервом чакры может привести к чакроистощению или даже к летальному исходу. ПФФ, какая ерунда, да у нее этой чакры, просто завались и еще немного останется. Она у нее вообще никогда не заканчивалась, сколько бы она ни тренировалась и не баловалась с техниками. Так что, это точно не про нее. Быстренько сложив эту новую, прикольную печать креста изо всех сил визуализируя свою идеальную, точную копию, а затем мощным усилием воли высвобождая из себя поток чакры, Нарука с замиранием сердца уставилась на то место, где, по идее, должен был появиться ее первый теневой клон, и он появился. Правда, это был какой-то жалкий, полупрозрачный, немного кривоватый задохлик, который едва держался на ногах и больше напоминал ее неудачный рисунок, чем полноценного клона. Ну да, ничего страшного. Первый клон всегда комом, так ведь говорят, пока у нее есть время, и Мизуки-сенсей, наверное, еще не слишком заждался, можно продолжить эксперименты. Уж она-то точно сможет освоить эту суперкрутую технику. Около часа, а может и больше, она, сидя на этой лавочке под тусклым светом фонаря, с упорством, достойным лучшего применения, практиковала эту новую технику. Снова и снова складывала печать, снова и снова концентрировалась, снова и снова пыталась отделить от себя кусочек своей почти безграничной энергии. И, в конце концов, ее настойчивость была вознаграждена. В какой-то момент, после очередного пуф, перед ней наконец-то появилась ее точная, идеальная, абсолютно материальная копия, которая была такой же крутой, такой же энергичной, и даже, кажется, могла ее ударить. Это был настоящий успех. Но ведь техника-то называется множественного теневого клонирования. Значит, одной Нарука мало. Нужно больше Нарука для Нарука. Подумано, сделано. Еще одна концентрация, еще один выплеск чакры, и через мгновение перед изумленной, но невероятно довольной девочкой уже стояла целая шеренга из 10 ее точных, как две капли воды, копий. И Нарука отчетливо чувствовала, что это далеко не предел, что она может создать их еще больше, гораздо больше, ибо той самой, обещанной в свитке, ужасной просадки по чакре она почему-то совсем не ощущала. Наоборот, ей казалось, что энергии в ней стало еще больше, чем было до этого. Решив пока не забивать себе голову этими странностями, может, это просто потому, что она такая особенная и талантливая, юная Джинчурики, с довольной ухмылкой, развеяла своих многочисленных клонов и теперь уже с гораздо большей уверенностью и скоростью направилась в сторону девятого полигона. Ей, конечно, очень хотелось бы выписать из этого волшебного свитка еще и то крутецкое гиндзюцу ранга для Рейта, но до ее дома было слишком далеко, чтобы сбегать за тетрадкой и ручкой, а запомнить такую кучу сложных печатей и иероглифов она, при всем своем желании, точно не сможет. Поэтому, решив, что она обязательно, при первой же возможности, научит своего друга суперкрутой технике теневых клонов, он точно оценит эту технику и найдет ей какое-нибудь полезное применение. Нарука в итоге себя успокоила и почти бегом устремилась к месту встречи. Правда, пока она бежала по темному, ночному лесу, в ее голове, как назойливая муха, все время крутилась одна неприятная, тревожная мысль. Этот свиток он был слишком крутым, слишком важным, слишком секретным и ценным, чтобы Мизуки-сан, пусть он даже и чунин, мог вот так просто использовать его в качестве реквизита для какого-то там секретного этапа экзамена. Она, конечно, была очень хороша, она это знала, но вряд ли бы обычному генину, пусть даже самому талантливому, доверили бы выносить из резиденции Хокаге нечто подобное. Может быть, ей просто таким хитрым способом дали возможность выучить эту технику теневых клонов, но откуда они могли знать, что из всего этого огромного свитка она заинтересуется именно этой, а не какой-нибудь другой, не менее крутой техникой. Нет, что-то здесь было нечисто, что-то было очень и очень неправильно. Но как это выяснить? И как при этом еще и не провалить этот самый экзамен, если он все-таки окажется настоящим? И Рука-сенсей, точно, ну конечно же, он же ее учитель, он должен знать. К тому же, он живет совсем неподалеку отсюда. Она знала его адрес, нужно просто быстренько сбегать к нему. Если его не окажется дома, значит он, скорее всего, тоже сейчас проводит какой-нибудь секретный экзамен у кого-то другого из их класса, а значит, все это правда, и ей не о чем беспокоиться. А если он будет дома, ну, тогда она просто спросит у него про этот странный экзамен, и все сразу станет ясно. Да, она точно гений, Даттибана. Какой простой и гениальный план. Немного скорректировав свой первоначальный маршрут, Нарука, со всей скоростью, на которую были способны ее натренированные ноги, рванула в сторону дома и руки сенсея. И уже буквально спустя 5 минут она, запыхавшаяся, но полная решимости, настойчиво барабанила в его дверь. Ирука-сенсей, который вышел к ней на порог, будучи совершенно заспанным, растрепанным и явно недовольным таким поздним визитом, одним своим видом подтвердил ее самые худшие и тревожные опасения. «Нарука, ты чего здесь забыла посреди ночи?» Голос у него был хриплым и немного раздраженным. «Еще и с...» Взгляд и руки сенсея упал на огромный свиток, который Нарука все еще держала за спиной, и один его глаз нервно, почти истерично, задергался. «Это что, свиток печати? Откуда он у тебя, Нарука?» «Ирука-сенсей, меня обманули. Правда-правда». Нарука тут же, почти рефлекторно, включила режим невинной овечки, захлопав своими огромными, честными-причестными голубыми глазами. «Этот Мизуки, этот злостный, коварный мерзавец, он воспользовался моей безграничной добротой и ангельской доверчивостью, и обманом заставил меня выкрасть этот ужасный свиток из резиденции Хокаге, Даттибана. Я всего лишь невинная жертва обстоятельств, честно-причестно». И снова эти ангельские глазки, полные слез и раскаяния. Как вообще кого-то можно обманом заставить выкрасть ценнейший, секретный свиток из самого, шинигами подери, охраняемого здания во всей Конохе? Взревел Ирука-сенсей, и было видно, что остатки сна у него улетучились без следа. Его лицо побагровело, а на лбу вздулась нехорошая жилка. Ну, он сказал, что это такой специальный, очень-очень секретный этап экзамена, только для самых лучших, самых талантливых генинов. Нарука продолжала самозабвенно говорить правду, стараясь выглядеть как можно более жалкой и напуганной. Сказал, что если я его пройду, то смогу сразу, без очереди, стать чунином, или даже вступить в анбу. Он был так убедителен, и Ирука-сенсей так красиво говорил, честно-причестно. Да, он, кстати, сейчас ждет меня на 9-м полигоне, и если мы с вами не поспешим, то он, наверное, может что-нибудь нехорошее заподозрить. Последнее предложение, брошенное как бы невзначай, окончательно добило и без того расшатанную от такого ночного сюрприза психику и руки сенсея. Было видно, что ему сейчас очень сложно было нормально думать и принимать взвешенные решения. «Сначала бежим в резиденцию». Наконец, немного придя в себя, почти выкрикнул он. «Нам срочно нужно подкрепление, чтобы захватить этого предателя. Быстрее, Нарука, быстрее». Следующая часть этой безумной ночи прошла для Нарука как в тумане. Сумбурно, хаотично, но, как ни странно, невероятно насыщенно и даже немного весело. Троица оперативников Анбу, которые, судя по всему, только-только вернулись с того самого полигона, где недавно произошел громкий взрыв, очевидно, не ожидали таких поздних и таких странных гостей. Но и Ирука-сенсей, который, кажется, наконец-то полностью проснулся и взял ситуацию под свой контроль, быстро, почти на пальцах, объяснил им сложившийся расклад. После чего они все вместе, уже довольно внушительной толпой, двинулись в сторону 9-го полигона. И даже она, Нарука, бежала вместе с ними, причем, к своему удивлению, почти не отставала от этих взрослых опытных шиноби. Естественно, оригинальный свиток печати, перед тем как отправиться на охоту за предателем, они быстренько вернули на его законное место в резиденции. Ничего не подозревающий Мизуки, который, видимо, уже заждался свою наивную ученицу на пустынном полигоне, был быстро, почти без шума, схвачен и профессионально скручен суровыми ребятами из Анбу. А затем его, что-то злобно бормочущего и пытающегося вырваться, куда-то быстро и незаметно увели. Ей же, один из Анбу, тот, что был с маской ворона, строгим, но не злым голосом, наказал больше никогда, ни при каких обстоятельствах, не попадаться в такие глупые и опасные ловушки, и немедленно отправляться домой, спать. О том, какую невероятно крутую, просто убойную технику она совершенно случайно успела выучить из этого свитка печати, пока сидела на той лавочке в парке, она, естественно, никому не сказала. Пусть это будет ее маленьким секретом, ее личным, суперкрутым сюрпризом для всех, и для Рейта тоже. Уж он-то точно оценит. 440 знаков и арка Академии наконец-то завершилась. Дальше больше, эпичнее и интереснее. Спасибо, что читаете и проявляете актив. ПС. На Бусти больше глав. Уже есть 18 я, а в воскресенье будет и 19 я. Здесь следующая глава выйдет во вторник. ППС. Вот вам и гений Нузумаки, выполнившая секретное задание для самых одаренных. Глава 16. Один из учебных классов Академии гудел, как растревоженный улей. 30 вчерашних учеников, а ныне, свежеиспеченных генинов Канахи, с замиранием сердца ожидали самого главного момента, кульминации всех 5 лет их мучительного, но захватывающего обучения, распределение по командам. Этот день должен был определить их дальнейшую судьбу, их путь шиноби, их место в сложной, многоуровневой иерархии скрытого листа. Итак, внимание, прошу тишины. Голос и руки сенсея, усиленный, вероятно, какой-то простенькой техникой, чтобы перекрыть общий гул, прозвучал неожиданно строго и торжественно. Он стоял на небольшой импровизированной сцене, рядом с директором академии и несколькими другими важными шишками из администрации. Сейчас я начну озвучивать номера команд, их состав и имена ваших будущих джонинов-наставников. Названная команда, после полного озвучивания всей информации, должна будет немедленно покинуть этот зал и следовать за своим сенсеем для дальнейшего инструктажа и знакомства. Не буду больше тянуть время. Итак, команда номер 1. В зале воцарилась почти абсолютная, звенящая тишина, прерываемая лишь чьим-то нервным покашливанием да учащенным биением наших сердец. Нас, выпускников А-класса, было ровно 30, 10 идеальных, сбалансированных, как нам казалось, троек. Перед нами, вдоль стены, выстроились в ряд 9 джонинов-наставников. 9. А где же 10-й? Ответ пришел сам собой, когда мой взгляд скользнул по их лицам. Какаши Хатаке, легендарный копирующий ниндзя, как и в моих смутных воспоминаниях о Каноне, по своей доброй традиции, разумеется, опаздывал. Что ж, некоторые вещи, похоже, не меняются даже в самых искаженных реальностях. И того, что мы имеем. 10 команд новоиспеченных, амбициозных генинов, к каждой из которых будет представлен как минимум опытный джонин, а к некоторым, особо везучим или перспективным командам, возможно, и целый элитный джонин из тех, чьи имена были на слуху у всей деревни. Да, Коноха определенно не скупилась на развитие своих будущих талантов, особенно если эти таланты были выпускниками А-класса. Это было еще одним подтверждением того, насколько серьезно здесь относились к подготовке молодого поколения будущих защитников. Вся наша разношерстная компашка, я, Нарука и Ариинамура, сидела на первом ряду, стараясь выглядеть как можно более невозмутимо. Хотя внутри у каждого, я был уверен, бушевал целый ураган эмоций. Мы периодически, украдкой, бросали быстрые, оценивающие взгляды на этих молчаливых, суровых воинов, выстроившихся перед нами, словно изваяния, и лихорадочно гадали, кто же из них станет нашим наставником и проводником в этот сложный, опасный, но такой манящий мир настоящих шиноби. Большая часть лиц мне, к сожалению, была совершенно неизвестна, но некоторых, особо колоритных личностей, я все же узнал без особого труда. Вот, чуть поодаль, небрежно прислонившись к стене, стояла Сума Сарутоби, сын 3-го Хокаге, с его неизменной щетиной и немного усталым, но добрым взглядом. А рядом с ним, изящная и грациозная, как пантера, застыла Юхи Куринай, одна из немногих признанных мастеров гендзюцу в Канахе, чьи алые глаза, казалось, видели тебя насквозь. Остальные джонины были для меня темными лошадками, но от каждого из них исходила та особая, почти осязаемая аура силы, опыта и уверенности, которая безошибочно выдавала в них настоящих профессионалов, прошедших ни одну войну и ни одну смертельно опасную миссию. Ирука-сенсей, тем временем, продолжал методично зачитывать список. Было озвучено уже 5 команд, и, к моему растущему нетерпению, никто из нашей четверки пока так и не был назван. Уходили клановые отпрыски, гордо вышагивая за своими именитыми наставниками. Уходили талантливые, но безродные сироты, с надеждой и трепетом глядя на тех, кому предстояло стать их учителями. Уходили и те, кого я мысленно относил к категории гениальных неудачников, ребята с огромным потенциалом, но со сложным характером или спорной репутацией, а знакомые мне по канону и уже успевшие стать почти родными лица, Саске, Сакура, Шикамару, Чоуджи, Ина, Хината, Киба, Шина, все еще оставались в зале, так же, как и мы, сгорая от нетерпения и неизвестности. Команда номер 6. Голос и руки сенсея на мгновение прервал мои лихорадочные размышления. Состав команды. Сарутоби Камацу, Тору Хьюгаи и Аринара. Вашим джонином-наставником назначается Кацу Акиима. А вот и первое, болезненное, как укол куная, разделение. Яри. Моя хмурая, саркастичная, но надежная подруга. Мой верный спарринг-партнер по гендзюцу. Она уходила в другую команду, с другими людьми. Я почувствовал, как что-то неприятно сжалось внутри. Впрочем, команда у нее, объективно говоря, попалась очень даже неплохая, сбалансированная и перспективная. Сарутоби Камацу, этот спокойный, рассудительный и невероятно сильный парень, был одним из лучших в нашем классе, и я не сомневался, что он станет отличным лидером. Тору Хьюга, конечно, был тем еще мудаком, высокомерным и заносчивым, но Камацу, я был уверен, быстро поставит его на место. Он парень правильный, справедливый, как и все Сарутоби, которых я знал. Ну, Аяри, с ее острым умом, аналитическими способностями и уже довольно приличным уровнем гендзюцу, станет идеальным мозговым центром и специалистом по поддержке. Про их сенсея, Кацу Акияму, я, конечно, ничего конкретного сказать не мог, видел его впервые. Но этот суровый, молчаливый мужик с грубыми чертами лица и шрамом через всю щеку, а особенно его отсутствующее левое ухо, явно свидетельствовавшие о богатом боевом прошлом, внушал невольное уважение и даже некоторый трепет. Да, Яре определенно повезло. Озвучивание следующей команды, той самой, по идее, абсолютно канонной, команды номер 7, я слушал, затаив дыхание, с каким-то почти суеверным ужасом. Сильно ли я, своим нелепым появлением в этом мире, своим вмешательством, своими исправлениями, изменил ход истории, и изменил ли вообще хоть что-то существенное? Может быть, Нарука и Саске, этим двум вечным соперникам, этим инкарнациям каких-то там полубогов местного разлива, самой судьбой было предначертано оказаться в одной команде, пойти в эту злополучную страну волн, встретить Забузу и Хаку, и далее по списку, по всем ключевым точкам канона, кто знает, что там было наверчено в этих древних пророчествах и хитросплетениях судьбы. Команда номер 7. Голос и руки сенсея вырвал меня из этих тягостных, почти философских раздумий. Состав: Саске Учиха. Зал на мгновение затих, все взгляды устремились на мрачную, одинокую фигуру последнего из Учих. Сакура Харуна. Где-то в рядах девчонок раздался радостный, почти истерический писк, который, впрочем, тут же оборвался под строгим взглядом и руки. Итога Шикаута. Вашим джонином наставником назначается Какаши Хатаке. Он, КХМ, немного задерживается, поэтому попрошу команду номер 7 пока оставаться на своих местах и ожидать его появления. У меня в голове в этот момент был только один, но очень емкий и очень нецензурный вопрос. Какого, собственно, хера, Тога Шикаута? Этот совершенно ничем не примечательный, этот абсолютно, да неприличие, средний, этот настолько серый и незаметный, что я постоянно забывал, как он вообще выглядит. Одноклассник попал в одну команду с Саске Учихой, вместо Нарука. Я же, в итоге, устав от бесплодных попыток разгадать его тайну и выявить хоть какие-то скрытые таланты, давно уже бросил это гиблое занятие, списав его со счетов. Ибо этот парень был, ну, он был просто никакой. Обычная, безликая массовка из тех, что тысячами, без имен и сожалений, гибли на полях сражений Четвертой мировой войны шиноби. И вот этот вот, максимально невзрачный, почти невидимый человек, статистическая погрешность, вошел в состав команды, где находился последний из Учих, будущий отступник, смутьян и один из сильнейших, если не сильнейший, шиноби в истории этого мира. Да Саске и сейчас, по моим самым скромным прикидкам, был на порядок, если не на два, сильнее того канонного, немного наивного и неуверенного в себе Саске, который только-только окончил академию. Как минимум, у этого Саске уже был шаринган с двумя томои, в то время как в оригинальной истории вторые томои у него появились только во время боя с Хаку, в стране волн. Как максимум, он, я почти не сомневался, уже овладел основами китайхинка и мог, хоть и с трудом, но все же бегать по стенам и воде, что серьезно повышало его боевой уровень и мобильность. Да и Какаши у него, как и в каноне, оставался сенсеем. А это означало, что Саске довольно быстро, почти стремительно, станет еще сильнее, освоив под его руководством свою стихию, молнию. И вот с таким вот, без преувеличения, монстром в одной команде ставит эту влюбленную, немного наивную заучку Сакуру, которая пока что была сильна только в теории, до этого совершенно непонятного, мутного типа Тогаши, о существовании которого было известно лишь то, что его отец, по слухам, когда-то служил самому Орочимару. Нет, это было уже слишком. Это ломало все мои представления о балансе и здравом смысле. Так, ладно, Рейта, соберись. Оставить рефлексию и панику. Ну, подумаешь, состав команды немного изменен. Это, в конце концов, было вполне ожидаемо, учитывая все те кардинальные изменения, которые уже произошли в этом мире с моим появлением. И то, что Наруто теперь Нарука. И то, что Хината не забитая тихоня, а почти берсерк в юбке. И то, что я сам, черт возьми, существую. Так что, да, все логично, почти. Но все же, Тога Шикаута, этот парень определенно не так прост, как кажется. И я обязательно, чего бы мне это ни стоило, узнаю его секрет. Если он, конечно, у него вообще есть. А если нет, что ж, тем хуже для команды номер 7. И, возможно, для всей Конохи. Команда номер 8. Голос и руки сенсея, казалось, стал чуть громче, словно он сам предвкушал реакцию зала на следующее объявление. Состав: Киба и Нудзука. В рядах выпускников тут же раздался одобрительный собачий лай Акамару, который, впрочем, быстро стих под строгим взглядом учителя. Хината Хьюга. Хината лишь едва заметно кивнула, сохраняя на лице маску спокойствия, хотя я готов был поклясться, что заметил, как дрогнули ее ресницы. Ишина Абураме. Этот молчаливый, вечно скрывающийся за темными очками и высоким воротником парень, даже не шелохнулся, словно объявление его совершенно не касалось. Ну, наконец-то, хоть что-то, хоть какая-то крупица, напоминающая старый, добрый, предсказуемый канон. Команда 8, в почти классическом составе, за исключением, конечно, самой Хинаты. Это новая версия наследницы Бейкугана, которая вместо того, чтобы падать в обморок от одного только вида главного героя, теперь сама была способна отправить в нокаут добрую половину класса, выглядела куда более грозно и внушительно, чем ее робкий прототип из аниме. И, честно говоря, такая Хината, гордая, сильная, пусть и немногословная и все еще печальная, нравилась мне куда больше. Она была живой, настоящей, с характером и своей, пусть и трагической, историей. Вашим джонином-наставником назначается Такаги Ватанабе. Закончил Ирука-сенсей, и из ряда джонинов вышел высокий, крепко сбитый мужчина с суровым, обветренным лицом и коротким ежиком седых волос. Он молча кивнул своим новым подопечным, и в его взгляде читалась спокойная уверенность опытного воина. А вот это уже было интересно, и немного обидно. Я беру свои слова насчет канона назад. Другой сенсей, не Куринай. Это означало, что и здесь судьба решила подкинуть мне очередной сюрприз, в очередной раз перетасовав карты. Впрочем, чему я удивлялся.